Нефис несколько мгновений молчала, а затем нейтрально произнесла: «Я здесь, чтобы продолжить разговор, который мы начали в прошлый раз. И еще», — выражение ее лица оставалось стоическим, — «у меня слегка пересохло во рту. Не могли бы вы подать мне чаю, и что-нибудь к нему торт подойдет?» Улыбка Санни на мгновение дрогнула. Он вздохнул. «Боюсь, сейчас у нас нет торта». Но его подбородок слегка приподнялся. «Мне говорили, что мои вафли просто бесподобны. Пожалуйста, присаживайтесь, я скоро подойду». Глава 1693. Убедительная ложь. Очень скоро Санни лично доставил Нефис порцию своих почти безупречных вафель с шариком ванильного мороженого и свеженарезанной клубникой. «Кажется, на этот раз я превзошел самого себя, если можно так сказать». Он был в прекрасном настроении. Санни не знал, что на него нашло, но сегодня, готовя вафли, он был особенно вдохновлен. Казалось, что он вот-вот преодолеет узкое горлышко в своем кулинарном мастерстве. Возможно, недостающим ингредиентом были не сами вафли, а клиент, для которого он их готовил. Размышляя над этими глубокими вопросами, он сел напротив Нефисы и улыбнулся. Сегодня на ней не было этой неуклюжей маскировки, и он мог наслаждаться видом ее роскошных серебристых локонов. Немногочисленные посетители, присутствовавшие в обеденном зале, застыли в ошеломленном благоговении. Имя меняющей звезды было готово сорваться с их уст. В ее присутствии солнечный свет казался особенно ярким, окутывая блестящий эмпориум теплым сиянием. Санни почувствовал, что его сердцебиение участилось. Нефис бросила на него короткий взгляд, затем отвернулась, чтобы сделать глоток чая. Наконец она взяла ложку и с отстраненным выражением лица откусила небольшой кусочек вафли. «Она даже не смотрит на меня. Что ж, логично. С чего бы это?» В отличие от Санни, который не переставал бросать взгляды на Нефис, она, вероятно, была занята другими мыслями. Он вздохнул. «Не могу не заметить, что вы больше не скрываете свою личность, леди Нефис. Хотя я полагал, что вы хотите сохранить заказ в тайне. Что изменилось?» Она отложила ложку, окинула вафли странным взглядом, а затем, наконец, повернулась к нему лицом. «Я по-прежнему хочу. Однако из-за нашего последнего разговора планы пришлось изменить. Учитывая, что нам придется проводить много времени вместе, пытаться скрыть нашу связь от Валора – не вариант. Рано или поздно они обнаружат нового человека в моем ближайшем окружении, так что придется прибегнуть к небольшой хитрости». Едва заметная улыбка тронула ее губы. «Поздравляю, мастер Санлес. Теперь вы являетесь официальным поставщиком воспоминаний для хранителей огня, независимым специалистом, которого мы наняли, чтобы заниматься продажей и приобретением колдовского оборудования. Разумеется, за каждую сделку вы будете получать щедрые комиссионные, которые покроют настоящий заказ». Когда Санни замер, не в силах заговорить, Нефис несколько мгновений изучала его лицо, а затем вернулась к вафлям с небольшой, но, похоже, довольной улыбкой. «Черт, мы разбогатели, Айка. Подписание официального контракта с хранителями огня мало чем отличалось от получения государственного тендера. Бутик воспоминаний, входящий в состав блестящего эмпориума, должен был вот-вот взорваться от доходов, и все это лишь для того, чтобы похоронить обмен осколков души за настоящую работу, для которой наняли Санни. Очень хитро. Несомненно, именно Касси придумала эту схему. Однако что-то все равно не укладывалось в голове». Он слегка нахмурился. «Это отличные новости, и я, безусловно, рад их услышать. Но, миледи, даже если так, не слишком ли странно, что вы передали их лично? Послать одного из ваших подчиненных определенно было бы куда более уместно». Нефис была возвышенной личностью даже среди святых. Ей никогда бы не пришлось заниматься таким обыденным делом, как личный наем специалиста по закупкам. Таким образом, между ее намерением создать для него прикрытие и ее действиями было явное противоречие, которое только усугубляло его. Она некоторое время молчала, смакуя чай и десерт, или, скорее всего, делая вид, что смакует. По ее выражению лица было трудно сказать, действительно ли она наслаждается вкусом того, что приготовил Санни, что, честно говоря, немного огорчало. Но так уж была устроена Нефис. Она никогда не любила сладкое. Тем не менее, за последние 4 года ее актерское мастерство должно было сильно улучшиться. Ее притворство, что она увлечена его вафлями, было невероятно убедительным. Санни не был уверен, что сам смог бы разыграть такое представление. Нефис положила ложку с мастерски разыгранным намеком на нежелание. «А, о, вы правы, но это не решило бы проблему. В конце концов, нас с вами будут часто видеть вместе, и этому должно быть объяснение. Поэтому я здесь, чтобы посеять семена этого объяснения. Позиция поставщика воспоминаний – это заведомо хлипкая уловка, никто на нее не купится, учитывая обстоятельства». Нефис сделала небольшую паузу. «Поэтому под ним будет скрыт более глубокий слой обмана». Санни улыбнулся. «Двойной обман?» Она слабо улыбнулась в ответ и кивнула. «Как только кто-то заподозрит вашу официальную позицию и копнет глубже, он обнаружит заготовленное объяснение и придет к ложному выводу, думая, что открыл правду, не зная, что на самом деле то, что они обнаружили, другая, более убедительная ложь. Определенно, это идея Касси». Санни слегка наклонил голову. «И это более убедительная ложь». Нефис слегка поерзала на месте. «Что ж, не хочу вас обидеть, мастер Санлес, но ничто в вашей биографии не говорит о том, что вы достойны моего внимания. Однако, как бы это сказать, вы наверняка смотрелись в зеркало. Как вы думаете, что подумают люди, когда увидят, что я держу рядом с собой такого человека?» Он несколько раз моргнул в замешательстве. «На самом деле я избегаю зеркал. Простите, леди Нефис, но я не совсем понимаю, что вы имеете в виду». Как ни странно, Нефис выглядела озадаченной. Она некоторое время молчала, а потом сделала глоток чая. Затем она прочистила горло. «Я хочу сказать, что люди будут считать, что я влюблена в вас, что я дала вам должность в хранителях огня, потому что вы мой любовник. Поэтому сегодня я здесь, чтобы посеять семена этого впечатления. Мастер Санлес, любовник». Санни замер. Он порадовался, что не взял с собой чашку чая, потому что в тот момент он бы точно все выплеснул. Подтекст сказанного Нефис медленно проникал в его сознание. Это было не так уж и возмутительно, напротив, это была гениальная ложь, которая прекрасно бы объясняла, почему они вдвоем проводят время вместе. В конце концов, люди любят только пикантные слухи. Но все же, она хочет сказать, что я буду прикрываться тем, что я ее игрушка. Санни был пристыжен и заинтригован, но также и пристыжен. Должно быть, смесь эмоций отразилась на его лице, потому что Нефис вдруг взяла свою чашку, отвела взгляд и ровно сказала: «Конечно, это только ради обмана. Я пойму, если вам будет неприятно такое соглашение». Санни медленно покачал головой и выдавил из себя бледную улыбку. «Мне не неприятно». Она посмотрела на него с ноткой беспокойства. «Вы уверены? Если подумать, я даже не спросила, есть ли у вас партнер. Мне бы не хотелось, чтобы ваша девушка неправильно поняла». Улыбка Санни стала хрупкой. «Я уверен, и у меня никого такого нет. Эта схема меня устраивает. Я думаю, эта великолепная идея чрезвычайно хитра». Однако мысленно он разрывался. «Святая Кассия, не желаешь объясниться?» Глава 1694. Сталкиваясь с последствиями, Касси не ответила. Возможно, у нее не было настроения тратить эссенцию на то, чтобы разделять его ощущения, а возможно, она просто не хотела. Как бы то ни было, после такого откровения Санни некоторое время сидел молча и смотрел вдаль. Он пытался понять, как оказался в такой ситуации. Конечно, во всем был виноват он сам. Санни и правда некого было винить, кроме себя. Если бы он под влиянием момента не предложил Нефис создать связанное с душой воспоминание, им бы не пришлось взаимодействовать, тем более скрывая истинную причину от клана Валор. Повелитель теней продолжал бы играть роль ее боевого напарника, а скромный лавочник продолжал бы жить в уединении. Но теперь, я стану содержанкой боги, почему я так красив? Это красивое лицо было проклятием. Будь у Санни более грубая внешность, Касси пришлось бы придумывать другое объяснение его присутствию рядом с Нефис. Повелитель теней, всегда носивший свирепую маску, не вызывал ничего, кроме уважения, но когда Санни показывал свое лицо, люди могли поверить лишь в то, что он приглянулся принцессе благодаря своей приятной внешности. Разумеется, быть святым и править цитаделью в зоне смерти не имело никакого отношения к разнице в обращении. «Не могу в это поверить. Когда-то давно Джет сказала Санни, что однажды он сможет стать цветочным мальчиком. Кто бы мог подумать, что ее слова не только сбудутся, но и однажды вернутся, чтобы укусить его». Он бросил быстрый взгляд на Нефис. Она доедала вафли с невозмутимым выражением лица. Казалось, совершенно не затронутая чувствительной темой их разговора. На ее прекрасном лице не было и намека на волнение или смущение, а осанка, как всегда, оставалась изящной и ровной. Что ж, в этом был смысл. В конце концов, для нее это было не что иное, как стратегия обмана. Она не знала Санни и рассматривала его лишь как ценный ресурс, талантливый чародей, способный создать для нее мощное воспоминание. Но для Санни все было иначе, ведь для него она значила гораздо больше. Бросив на нее еще один взгляд, он вздохнул и откинулся на спинку стула. Что случилось, то случилось. Нет смысла беспокоиться об этом сейчас. На самом деле он должен просто принять ситуацию и позволить себе наслаждаться ею. Санни солгал бы, если бы сказал, что не чувствует себя немного взволнованным из-за всей этой ситуации. В конце концов, если Нефис была спокойна, то почему бы и ему не быть спокойным? Он смотрит на меня, что мне делать, должна ли я? Он снова смотрит на меня. Притворяясь бесстрастной, Нефис попыталась сосредоточиться на потрясающе вкусных вафлях, которые приготовил для нее мастер Санлес, и не выдать своего беспокойства. Она сама не понимала, как позволила Касси убедить ее пойти на этот план. Когда они обсуждали, как разрешить очаровательному чародею находиться рядом с ней, не предупредив клан Валор об истинной цели этого соглашения, идея показалась вполне разумной. Стратегически она была вполне обоснованной. К тому же можно было оградить Нефис от преследований потенциальных холостяков из других кланов наследия в некоторой степени. Лишь сегодня утром она струсила. Зная себя, Нефис тщательно отрепетировала разговор в своей комнате и наконец поняла, насколько неловко будет сказать подобное в лицо очаровательному молодому человеку. Тем не менее она пошла на это. В конце концов, она была не из тех, кто отступает перед вызовом. Но теперь ей пришлось столкнуться с последствиями. Ах, он выглядит таким уязвленным. Но ведь это логично. Несмотря на манящую внешность, мастер Санлес был, прежде всего, невероятно талантливым ремесленником. Должно быть, он очень гордился своим мастерством. Свести его к такой роли с его точки зрения, должно было быть крайне унизительно. Тем не менее он милостиво принял их план, не высказав никаких претензий. Быть вовлеченным во всю эту ложь и обман, окружавшие правящую семью домена мечей, не могло быть легко для такого порядочного и честного человека, как он. Нефис начинала лучше понимать, почему столь талантливый колдун решил держаться подальше от великих кланов. Она чувствовала себя немного виноватой. Когда ее тарелка опустела, она с сожалением вздохнула и посмотрела на мастера Санлесса. «Я должна хорошо его защищать. Теперь не оставалось ничего другого, кроме как приступить к выполнению плана. Если вы готовы, нам следует отправиться в замок». Очаровательный молодой человек выглядел немного ошеломленным. «Отправиться в замок? Прямо сейчас?» Немного успокоившись, Нефис кивнула. «Да, нам нужно официально подписать контракт. Кроме того, чем больше людей увидит нас вместе, тем лучше. Но не волнуйтесь, вам не нужно делать ничего лишнего или заставлять себя вести себя как-то иначе. Пока нас просто видят вместе, те, кому нужно создать неправильное впечатление, сами убедят себя во лжи. Так что вам не придется унижать свое достоинство». Она на мгновение замолчала, а затем серьезным тоном добавила: «Я обещаю вам, мастер Санлес». Она говорила серьезно. Он молча смотрел на нее некоторое время, выражение его лица было нечитаемым. В конце концов молодой человек кивнул. «Хорошо, дайте мне минуту, чтобы дать указание Айка, и мы можем идти». Он встал и удалился на кухню маленького кафе, оставив Нефис одну. Она использовала воспоминания, чтобы никто не мог подслушать их разговор, но люди все равно могли смотреть. Поэтому она не могла позволить себе проявить хоть малейший признак потери самообладания, даже если Нефис хотелось просто откинуться на стул и уткнуться лицом в руки, и, возможно, заказать еще одну порцию этих восхитительных вафель. «Касси». Спокойный и размеренный голос ее подруги раздался в голове мгновение спустя. «Да», — Нефис задержалась на несколько мгновений. «Подготовь контракт». Возникла небольшая пауза, а затем Касси нейтрально ответила: «Он уже готов». Нефис была немного удивлена. Она немного замешкалась, а затем мысленно спросила: «Ты уже все сделала? А что, если бы он отказался?» Ее подруга усмехнулась. «Почему он должен был отказаться? Есть целая армия мужчин, которые готовы убить за возможность стать твоим романтическим партнером, не недооценивая себя». Нефис нахмурилась. Это было правдой. Она была красива сама по себе, а еще молода, богата, известна и пользовалась поддержкой престижной семьи. Тогда она слегка нахмурилась. «Погодите-ка, так почему же он выглядел таким уязвленным, за кого он?» Однако ее мысли были прерваны приятным голосом Касси. «О, я хотела кое-что сказать. То, как ты выяснила, есть ли у него девушка молодец?» Это было очень ловко. Нефис моргнула. «Что?» Затем ее глаза слегка расширились. Мгновение спустя рядом с ее столом появился мастер Санлес. Казалось, он вновь обрел самообладание. Улыбнувшись Нефис, очаровательный молодой человек слегка поклонился. «Мы можем идти, леди Нефис, с вами все в порядке?» Она глубоко вздохнула. «Да я в порядке. Да, мы можем идти». Глава 1695. Все по плану. Оставив аватара помогать Айка на кухне, Санни вместе с Нефис покинул блестящий эмпориум. У аватара не было возможности носить туманную мантию, но его трансцендентное присутствие было надежно сдержано, пока он не входил в столовую. Поскольку все внутреннее пространство блестящего эмпориума находилось в пространственном хранилище чудесного мимика, любому было бы трудно уловить, что происходит на кухне. Впрочем, кафе все равно должно было закрыться на весь день, как только уйдут текущие клиенты. Когда Санни рассказала Айка о контракте с хранителями огня, та на несколько мгновений была вне себя от счастья, однако очень скоро они обнаружили проблему. Хотя истинной целью должности поставщика воспоминания было скрыть заказ зачарованного меча для Нефис, это прикрытие все равно нужно было поддерживать. Это означало, что блестящий эмпориум действительно должен был заниматься продажей воспоминаний, заработанных хранителями огня, а также приобретением воспоминаний, которые они хотели бы получить. Проблема заключалась в том, что репутация Санни как посредника по продаже воспоминаний была всего лишь дымовой завесой, и на самом деле он не обладал сетью связей, способных помочь в заключении подобных сделок. К счастью, у Айка остались кое-какие связи, поскольку в прошлом она в одиночку управляла блестящим эмпориумом, поэтому ей предстояло разработать бизнес-план и в кратчайшие сроки выполнить множество необходимых дел. Миниатюрная девушка казалась обескураженной внезапно возникшей задачей, но в ее глазах отражались груды монет. Во всяком случае, именно это происходило с Айкой и аватаром в блестящем эмпориуме. Сам же Санни тем временем сопровождал Нефис во время неспешной прогулки по бастиону. Он должен был признать, что они составляли неплохую пару. Нефис выглядела элегантно и стильно в своей гражданской одежде, а его наряд был изысканным и выполненным со вкусом. Санни заметил, что они собирают множество взглядов, некоторые люди даже оборачивались, чтобы посмотреть им вслед. Некоторые из них узнавали Нефис, некоторые – нет. Ему было немного не по себе от такого внимания, но он понимал, что именно поэтому они и пошли по улице. В это время суток на улицах бастиона было оживленно. Нефис с любопытством оглядывалась по сторонам, на ее губах играла слабая улыбка. В конце концов она спросила: «Вы давно живете в бастионе, мастер Санлес?» Он покачал головой: «Нет, всего около года». Она подняла бровь: «А где вы были раньше?» Санни задержался на несколько мгновений, а затем пожал плечами: «После Антарктиды то тут, то там. После кошмара я некоторое время исследовал дикую природу». Санни не стал уточнять, какой именно кошмар он имел в виду, предоставив Нефис самой сделать неверный вывод. Не было ничего странного и в том, что он годами странствовал по царству снов, прежде чем поселиться в бастионе. Раньше это было бы смертельно опасным делом, но после открытия врат сна путешествий между цитаделями стало гораздо больше. И домен мечей, и домен Сонг стремительно превращались в настоящие государства, больше не являясь слабыми союзами изолированных друг от друга крепостей. В диких землях царства снов велась самая разнообразная деятельность. Строились дороги, прокладывались торговые пути, возводились укрепленные ретрансляционные станции и так далее. Поскольку инфраструктура доменов строилась с ошеломляющей скоростью, в дикой местности требовались самые разные люди. Просторы царства снов, той его части, которая была завоевана людьми, уже не были местом, где могли выжить только воины. Конечно, каждый отряд должен был охраняться пробужденными, но теперь по нему путешествовали геологи, картографы, строители, исследователи, гонцы, торговцы и множество других специалистов. Нефис, скорее всего, предположила, что в прошлом он был частью большого торгового каравана. Она улыбнулась: «Я здесь примерно около 3 лет, но вообще, учитывая, как часто я отсутствую, фактическое количество дней, проведенных мной в бастионе, не дотягивает и до 3 месяцев. Так что в каком-то смысле вы живете здесь дольше меня». Ее улыбка стала немного тоскливой. «Каково это, жить в бастионе, на этой стороне озера, я имею в виду?» Санни задумался на несколько мгновений, а затем легким тоном ответил. «Ну, здесь спокойно для меня, по крайней мере, здесь всегда что-то происходит, и город кипит жизнью, но, в отличие от городов мира бодрствования, здесь не так душно, как в буквальном, так и в метафорическом смысле. Воздух чист, а люди оптимистично смотрят на свою жизнь. На земле все проводили дни, делая вид, что не замечают, что все рушится. Здесь же все работают вместе, чтобы построить что-то с нуля. Это здорово». Он сделал паузу, а затем мрачно добавил. «Конечно, не все так радужно и солнечно. Большинство людей на этой стороне озера прибыли из Антарктиды, так что у них есть шрамы и травмы. В худших случаях люди доходят до предела и срываются. Преступность не то, чтобы процветает, но существует хуже того. Правительство и кланы наследия уже не могут эффективно контролировать всех людей при нынешнем количестве пробужденных. Одно дело, если обычный человек страдает психическим расстройством или поддается жадности, но если это пробужденный, ну, вы можете себе представить». Санни посмотрел на Нефис и смущенно улыбнулся. «Простите, кажется, я испортил настроение». Она на мгновение уставилась на него, а затем поспешно отвела взгляд. «Нет, все в порядке. Это именно то, что я хотела услышать. Такие люди, как я, призваны защищать человечество, но, как ни странно, в большинстве случаев мы существуем в изоляции от тех, кого призваны защищать. Поэтому полезно изучать такие вещи, чтобы мы не сорвались». Они дошли до набережной и пошли вдоль берега озера, направляясь к далекому парому. Этот участок набережной был преобразован в парк, и здесь было много людей, отдыхающих на траве. Среди них было множество молодых пар. Санни вдруг стало жарко. Он поймал себя на том, что слишком долго смотрит на Нефис, чей профиль был очерчен солнечными лучами. «Вас это беспокоит? Изоляция?» Она посмотрела на него и хотела ответить, но в этот момент глаза Санни внезапно расширились. Выражение его лица изменилось. Какого черта только не это? Как раз в этот момент мощный толчок сотряс безымянный храм в далекой божьей могиле. Он на мгновение отвлекся и поскользнулся на обертке, которую кто-то небрежно бросил на землю. «Этого не может быть, я святой, святой, ради богов». Почему каждый раз, когда он видел Нефис, он спотыкался о свои ноги? Санни подумал, не совершить ли ему внезапный кувырок, чтобы восстановить равновесие, но это выглядело бы еще более нелепо, чем падение. Об использовании теневого шага тоже не могло быть и речи, ведь эта способность, как уже было известно, принадлежала повелителю теней. Поэтому он смирился и приготовился упасть на землю. Однако мгновение спустя, Нефис шагнула к нему и обхватила его за талию, галантно остановив его падение прежде, чем он успел коснуться булыжников. Санни внезапно оказался лицом к лицу с Нефис, все его тело без усилий поддерживалось ее руками, пока он смотрел в ее спокойные серые глаза. Их тела были почти прижаты друг к другу. Спокойно глядя на него, Нефис ровным тоном спросила: «Мастер Санлес, с вами все в порядке?» Сердце Санни дрогнуло. Он молча смотрел на нее, его лицо становилось все бледнее. Он был не в порядке. Что это за чертовщина? Я что, в романтической драме? Если так, то почему, черт побери, именно меня держат? Это мужская работа, ловить красотку. Хотя романтика не была его любимым жанром, за годы жизни на окраинах Санни перечитал немало подобных историй. Тогда он всегда высмеивал незадачливых героинь, которые постоянно спотыкались, поскальзывались и падали, разумеется, прямо в объятия холодных и отстраненных мужчин. Он даже подозревал, что в мире, где жили персонажи, что-то не так, поскольку координация их движений, похоже, отсутствовала. Кто бы мог подумать, что однажды он сам окажется в такой же ситуации, да еще и не в той роли. Он прочистил горло. «Теперь я в порядке, спасибо, можете меня отпустить». Казалось, Нефис только в этот момент осознала, что она все еще держит его. Многие люди смотрели на них расширенными глазами. Она несколько мгновений молчала, а затем плавно поставила его на ноги, убрала руку с его талии и слегка коснулась волос. Выражение ее лица оставалось совершенно бесстрастным. «Понятно, это хорошо». Санни поправил туманную мантию, пытаясь прогнать из головы воспоминания о ее теплом прикосновении, и потерпел неудачу. Отвернувшись, он вздохнул, наклонился и поднял обертку. Затем он подошел к стоящему неподалеку мусорному баку и выбросил мусор. Вернувшись к Нефис, он виновато улыбнулся. Что он должен был теперь сказать? «Мне не нравятся люди, которые мусорят». «Что это было?» Она кивнула, все еще глядя в сторону. «Да, давайте поспешим на паром. Думаю, мы достаточно хорошо сыграли. Хорошая работа». Санни моргнул. «Да хорошо сыграли, верно, я решил импровизировать». Они вдвоем молча продолжили путь к парому. Санни был слишком возмущен и смущен, чтобы говорить, а Нефис, вероятно, ей было все равно. Однако с ней что-то было не так, неужели ее плечи несколько раз вздрагивали? Нет, вероятно, ему показалось. Глава 1696. ВИП-обслуживание. В конце концов они добрались до пирса. Всего было 6 паромов, переправляющих людей и грузы через озеро в замок. Тот, к которому подошли Санни и Нефис, находился на восточном берегу и предназначался для пассажиров. Еще одна пара паромов находилась на южной стороне озера, в направлении врат сна, и использовалась в основном для перевозки грузов. Последняя пара находилась на северном берегу и обычно использовалась пробужденными воинами, отправлявшимися в экспедиции. Каждый раз, когда Санни возвращался в мир бодрствования, ему приходилось покупать билет, стоять в очереди, а затем проводить неприятное время на переполненной пассажирской палубе парома. Большинство мастеров имели доступ к гораздо более комфортабельным помещениям, но они также имели более высокий статус, чем он. Поскольку Санни не служил никакой установленной власти и предпочитал оставаться незаметным, обращение с ним было куда менее роскошным, чем то, которого заслуживал вознесенный. Он не возражал против этого слишком сильно. Однако сегодня он почувствовал себя совершенно иначе. Нефис не только не потрудилась купить билеты, что было вполне логично, учитывая, что зачарованный паром формально принадлежал ее семье, но их даже немедленно провели на роскошную VIP-палубу. Здесь не было толпы, более того, похоже, что на небольшой палубе вообще не было других пассажиров, по крайней мере пока. Вместо тесных стоячих мест здесь были мягкие диваны и красивые гравированные столики. Были даже прохладительные напитки, которые подавались на отдельном столике. Палуба располагалась в передней части парома и была приподнята, так что ничто не мешало любоваться прекрасным видом на огромное озеро и живописный замок, поднимающийся из воды вдали. Мягкий ветерок обдувал озеро, играя с серебристыми локонами Неф. Санни несколько мгновений любовался видом, потом отвернулся и медленно вдохнул. Они подошли к красивым ажурным деревянным перилам и посмотрели на освещенный солнцем пейзаж. До отплытия парома оставалось еще некоторое время, так что им оставалось только ждать. Они оба молчали, но, как ни странно, Санни не чувствовал себя неловко в этот момент. Наоборот, он чувствовал себя умиротворенным. Через некоторое время Нефис вдруг спросила: «Мастер Санлесс, вы ведь обладаете высоким сродством к теням, не так ли?» Он медленно кивнул. «Да». Она тщательно обдумала свои следующие слова. «Что вы можете рассказать мне о тенях и о людях, чьи аспекты связаны с ними?» Теперь была его очередь подбирать слова. Немного поразмыслив, Санни пожал плечами. «На самом деле я могу рассказать вам многое, но в то же время и не так много. Стыдно признаться, но я и сам не очень хорошо понимаю свою стихию, что, если подумать, вполне уместно, учитывая, что бог теней был также богом тайн. Тени – это уникальная концепция. Кто-то считает их противоположностью света, но на самом деле тени и свет – это две стороны одной медали. Одно не может существовать без другого. Их врагом является истинная тьма». Он сделал паузу, тайком изучая ее реакцию, а затем добавил: «Тени также тесно связаны с душами. На самом деле я даже не уверен, где кончается душа и начинается тень. Существует очень мало существ, способных нанести урон непосредственно тени, но если тень будет ранена, то будет ранена и душа. Разумеется, у вещей без души тоже есть тени, все это очень загадочно». Она некоторое время молчала, обдумывая его слова. Затем Нефис нейтрально спросила: «А вы знаете других пробужденных с теневыми аспектами?» Санни задумался. «Ну, я слышал только об одном. Это, похоже, вызвало у нее интерес». «О!» Санни кивнул. «Да, был такой человек под именем Теневой Клинок Курт. Очень жестокий человек. Я слышал, что он выполнял очень неприятные задания для одного из кланов наследия, еще Воск, но я не знаю точно, какого именно клана». Нефис подняла бровь. «Раньше?» Он мрачно улыбнулся. «Да, он был одним из тех пробужденных, которые не могли справиться со своими кошмарами и злоупотребляли стимуляторами, чтобы не попасть в царство снов. В конце концов он потерял контроль над собой, и с ним расправилось правительство. Это было последним, что кто-либо когда-либо слышал о теневом клинке Курти. Она вздохнула с ноткой разочарования. «Это не похоже на человека, о котором я хотела бы узнать, но все равно спасибо». Санни улыбнулся. «Без проблем, я пойду и принесу нам что-нибудь прохладительное». Он подошел к столику с закусками и налил им два бокала легкого вина. Однако, собираясь возвращаться, Санни на мгновение замер. Что это за знакомое чувство? Внезапно его охватило ужасное предчувствие. О, нет, он торопливо направился к Нефис, но не успел дойти до нее, как появился новый пассажир. Заметив стройную фигуру Нефис, та усмехнулась и широкими шагами прошла мимо него. «Принцесса!» Эффис улыбкой обняла Нев за плечи. «Когда ты вернулась в бастион?» «Нет, подожди, ты ведь не уйдешь прямо сейчас, правда?» Нефис открыла рот, чтобы ответить, но Эффи не оставила ей выбора. «Отлично, слушай». Она наклонилась ближе и громко прошептала. «Ты все еще не замужем?» «Да, так вот, позволь мне сказать, тебе так не пойдет. Такой красавице, как ты, нужно быть не только объектом поклонения масс, но и по достоинству оцененной лихим мужчиной. Ведь массы не согреют тебя в холодную и ветреную ночь, ну, если только ты не увлекаешься подобными вещами». Глаза Неф расширились. «Эффи». Охотница рассмеялась. «Я говорю все это не просто так. Как насчет того, чтобы позволить мне свести тебя с кем-нибудь? Принцесса, я нашла для тебя идеальную пару. Он молодой мастер здесь, в бастионе. Домовладелец, ведет успешный бизнес. И никакого утомительного багажа наследия. А еще он потрясающе готовит. Боги, у меня слюнки текут от одной только мысли о... И чтобы было понятно, я не имею в виду мысли о еде». Нев задрожала. «Эффи, подожди». Но Эффи лишь озорно улыбнулась. «Что, это ты сказала мне, что исследуешь страсть? Как же ты собираешься исследовать страсть, не попробовав ее на вкус? В любом случае, я приберегла лучшие напоследок. Этот парень, он такой милый. Ах, если бы я не была замужней женщиной скромного нрава, я бы сама его загрызла. Он просто вау. И говоря о вкусных вещах, по нему видно, что под фартуком у него скрывается отличное тело». Нефис с силой схватила ее за руку. «Эффи, хватит болтать». Эффи в замешательстве уставилась на нее. Затем ее улыбка медленно застыла. Она несколько мгновений молчала, а потом сдавленным тоном произнесла. «Ох, он стоит прямо позади меня, не так ли?» Глава 1697. Действенная стратегия. «Он стоит позади меня, не так ли?» Нефис медленно отпустила руку Эффи, внезапно почувствовав слабость. Было уже слишком поздно. О, боги! Она ненадолго задумалась о том, чтобы поджечь паром. Это бы разрешило ситуацию, не так ли? Да по крайней мере, ей бы не пришлось сталкиваться с мастером Санлессом. Это была действенная стратегия. Но нет-нет, она не могла. Паром отчалил сразу после появления Эффи, а это означало, что пассажирам некуда бежать, и они утонут в случае пожара. А еще это означало, что Нефис, Эффи и мастер Санлес застряли на вип-палубе, втроем, без возможности уйти. Выхода не было. Нефис с трудом подавила дрожь. «Я могу призвать крылья и улететь, но это означало бы оставить очаровательного юношу наедине с Эффи, а она не хотела этого». Нет, на самом деле она была категорически против, по какой-то причине. Поэтому Нефис просто бесстрастно посмотрела на шумную охотницу и ровным тоном сказала: «Да, он там». Эффи вздрогнула. Нефис хотелось вздохнуть и спрятаться где-нибудь. Ей только-только удалось вернуть самообладание после инцидента в парке. А теперь, о, нет, почему я вспомнила о том, что случилось в парке? К ее несчастью, в голове всплыл образ прекрасного чародея, робко оправдывающегося за свою неуклюжесть, и все ее самообладание испарилось. Следом всплыло воспоминание о том, как она крепко обнимала его. В этот момент Нефис сделала то, о чем бы никогда раньше не смогла и помыслить. Сохраняя бесстрастное выражение лица, она сделала непринужденный шаг влево и спряталась за Эффи. Благодаря крепкому телу Эффи, скрывающему Нефис от мастера Санлесса, она вдруг почувствовала себя намного лучше. «Вау, ты только что бессердечно бросила друга?» Голос Касси заставил ее вздрогнуть. Нефис стиснула зубы. «Нет, я просто отступила, чтобы поддержать ее с тыла», — Касси ответила сомнительным хмыканьем. Эффи тем временем несколько мгновений оставалась неподвижной, а затем медленно обернулась. «О, «Мастер Санлес, вы были здесь». Ее легкомысленный тон прозвучал несколько принужденно. Нефис не могла видеть очаровательного молодого человека из-за спины высокой охотницы, но она слышала его приятный голос. Он ответил после небольшой задержки, соблюдая безупречный этикет. «Да, рад видеть вас, святая Афина». С этими словами он сделал шаг вперед и появился в поле зрения, неся два бокала с вином. К счастью, к этому моменту Нефис немного успокоилась и смогла спокойно встретить его взгляд. Мастер Санлес слегка улыбнулся и протянул ей один из бокалов. «Ваше вино, миледи». Он на мгновение замешкался, а затем протянул второй бокал Эффи. Охотница молча взяла вино и выпила его одним глотком. «А понятно, неужели блестящий эмпориум заключил контракт на обеспечение питания для парома? Хорошая работа, хорошая работа. У Валора глубокие карманы». Очаровательный молодой человек несколько мгновений молчал, а затем едва заметно покачал головой. «Нет, мы не обеспечиваем питание парома». Эффи выглядела озадаченной. «О, тогда почему вы здесь, на вип-палубе?» «Не то чтобы я жаловалась. На самом деле, приятно видеть красивое лицо, дружелюбное лицо». «Я хотела сказать дружелюбное лицо». Нефис молча наблюдала за их разговором, втайне ошеломленная. Пожалуй, это был первый раз, когда она видела Эффи косноязычной. Удивительно, мастер Санлес оказался куда более грозным, чем она ожидала. Конечно, его преимущество не продлится долго. Зная эту бойкую охотницу, та должна была вскоре удвоить количество своих навязчивых замечаний. А если это не сработает, что ж, тогда вчетверо. Заставить Эффи смущаться было практически невозможно. Наоборот, это любой, на кого она нацеливалась, был обречен на смущение. Конечно, Нефис была бы не прочь увидеть очаровательную чародея в таком состоянии. О чем я вообще думаю? Чувствуя себя немного виноватой за то, что оставила Эффи отдуваться в одиночку, хотя охотнице некого было винить, кроме себя, Нефис решила разрядить обстановку и объяснить ситуацию. Сначала она поделится новостями о должности поставщика воспоминаний, а затем позволит Касси объяснить Эффи более скандальный слой обмана наедине. Ведь если охотница услышит это прямо сейчас, она не сможет удержаться и будет без устали дразнить бедного юношу. Да, Нефис должна была защитить его от своей вульгарной подруги. Его, определенно не себя. Она открыла рот, собираясь что-нибудь сказать, но мастер Санлес опередил ее. Подойдя, он облокотился на перила рядом с ней и осторожно взял ее за руку. Нефис замерла. «Ну, как бы это сказать, я нахожусь на вип-палубе, потому что леди Нефис пригласила меня быть с ней на вип-палубе». Ее глаза слегка расширились. Рука Нефис вдруг запылала от его мягкого прикосновения. «Не надо, не выплескивай свое вино, Нефис». Она отпила вина и слабо улыбнулась. «Верно, нет, но почему его рука такая мягкая? Раньше у Нефис были грубые, мозолистые руки мечника. Позже, когда ее тело укрепилось и закалилось в результате пробуждения, вознесения и трансценденции, оно избавилось от недостатков. Мозоли давно исчезли, и ее кожа стала безупречной. И все же она не могла сравниться с гладкостью и шелковистостью рук прекрасного чародея. Нефис была непреклонна и вела суровую, полную лишений жизнь. Поэтому она не привыкла к мягким вещам. «Я отключаюсь». К счастью, Эффи тоже. Она с открытым ртом посмотрела на очаровательного юношу, а затем медленно повернулась к Нефис. Затем она снова уставилась на мастера Санлесса, и снова на Нефис. Нефис вдруг охватило ужасное предчувствие. «О, нет». Постепенно на лице Эффи появилась волчья ухмылка. «О, нет». Она захихикала. «О, черт, понятно. Вот это да. Касси работает быстро». Буйная охотница наклонилась ближе и интимным тоном прошептала. «Хорошо, я уже рассказывала о птицах и пчелах». Мастер Санлес, который смотрел на Нефис с гордым выражением лица, словно прося ее похвалить его поступок, внезапно напрягся. Эффи тем временем похлопала его по плечу. «Итак, детишки, пусть теперь тетушка Эффи расскажет вам о безопасности». Сохраняя спокойное выражение лица, Нефис повернулась и уставилась на озеро. Замок был так ужасно далеко. Глава 1698. Уроки тетушки Эффи. «Я совершил ужасную ошибку». Оглядываясь назад, Санни должен был понять, что сам роет себе могилу. Просто в последнее время он не часто виделся с Эффи, вот и забыл. Забыл, что развращающее влияние Эффи было столь же ужасным, как и сама порча пустоты. Нет, может быть, оно было еще ужаснее. Как бы то ни было, Возможности поставить в тупик буйную охотницу выпадали слишком редко. Он просто не мог упустить шанс поиздеваться над ней. Более того, если Сан не знал, что Нефиса и Эффи близки, то мастер Санлесс никак не мог этого знать. Поэтому, исходя из того, что он должен был знать, правильнее всего было бы продолжить обман. Поэтому Сан не передал вино Нефис, а затем взял ее за руку. Почему он так поступил? Ну, проще говоря, потому что мог. Если была возможность взять Нефис за руку, почему бы и нет? Эффи случайно предоставила ему удобный повод. Все складывалось как нельзя лучше. Сан не пообещал себе наслаждаться этой странной ситуацией, и он собирался наслаждаться ею как можно больше. Рука Нев была мягкой и прохладной. Он оставался сравнительно спокойным. В конце концов, они не в первый раз держались за руки, так что у него не было причин терять самообладание. Сан не молча наслаждался этим ощущением, и на его лице появилась небольшая улыбка. Конечно, с его точки зрения, это была лишь знакомая ситуация. Для Нефис же внезапно взяться за руки с незнакомцем, должно быть, было неожиданностью. Выражение ее лица не изменилось, но он почувствовал едва заметное напряжение в ее плечах. Казалось, ей было немного не по себе от его смелого поступка, может быть, она была даже встревожена им. «Ах, я облажался!» В этот момент ошеломленное выражение лица Эффи медленно превратилось в озорную ухмылку, а глаза Санни слегка расширились. Он понял свою ошибку, но к тому времени было уже слишком поздно. О, боги! Вскоре он обнаружил, что сидит на диване бок о бок с Нефис и слушает, как Эффи объясняет им про контрацепцию в жутких подробностях. Какого черта? Разве не ты забеременела в разгар катастрофической военной кампании? Почему из всех людей именно ты рассказываешь мне об этом? С другой стороны, возможно, Эффи как нельзя лучше подходила для того, чтобы учить людей безопасности, ведь она лучше других знала, к каким последствиям может привести неосторожность. Не то чтобы Сан не нуждался в обучении, хотя, по правде говоря, его знания в этой области ограничивались мерами предосторожности, предназначенными для обычных людей, максимум, для пробужденных. На более высоких рангах силы все становилось гораздо сложнее. Нефис сохраняла молчание и невозмутимость, но слушала с интересом. Похоже, там тоже можно было сделать бизнес. Это определенно было причиной его внимания. Стоп, почему я так себя веду? Он слегка нахмурился. По правде говоря, если раньше его действия вполне соответствовали его характеру, то сейчас Сан не чувствовал себя странно другим. Подумав немного, он глубоко вздохнул. Ах, на него повлияло присутствие Эффи. Нет, на самом деле его настроение было немного странным с тех пор, как он встретил Нефис в безымянном храме. Неужели и в ее присутствии был какой-то элемент? Если так, то на него влияли два разных источника, смешиваясь и сливаясь в хаотичном порядке. Влияние не было сильным, и он мог легко подавить его, если бы захотел. Но, похоже, это немного ослабило его естественные запреты. Какой беспорядок! Проводить время в компании могущественных святых было странным занятием. Взяв себя в руки, Санни решил, что с него хватит поддразнивания Эффи. Он вежливо улыбнулся ей, подождал, пока она сделает паузу, а затем неторопливо спросил. «Кстати, святая Афина, я не мог не подслушать, вы говорили, что хотели съесть что-то вкусное. Может быть, это было что-то из того, что мы подаем в блестящем эмпориуме?» Эффи, делавшая глоток вина, вдруг выплюнула его. Санни изящно поднял руку, прикрывая белые брюки Неф от дождя винных капель складками туманной мантии. «Простите, я что-то не так сказал?» Эффи несколько раз кашлянула и покачала головой. «Нет, нет, все в порядке. И спасибо, но нет, у меня есть муж. Теперь ты вспомнила». Он улыбнулся. «Кстати, как поживает отец Линга? У Санни было не так много друзей в бастионе, и, кроме Айка, этот безымянный парень был самым близким его приятелем. Они часто делились историями об управлении звериной фермой и блестящим эмпориумом, обменивались идеями и тому подобным. Однако в последнее время отец Линга был очень занят, поэтому у них давно не было времени пообщаться. Нефис смотрела на них с любопытством и с облегчением, она казалась совершенно не затронутой тирадой Эффи, но, возможно, Санни просто недооценивал ее покер-фейс. Она приподняла бровь и спросила: «Вы знакомы?» Санни кивнул. «Да». Эффи вытерла подбородок и улыбнулась. «Ах, да, у нас на ферме уже давно избыток продуктов, и блестящий эмпориум – наш главный покупатель. Правда, мне не часто доводилось там обедать, но все же, мастер Санлес, потрясающий повар. О, а еще он очень помог нам, зачаровав несколько предметов для фермы. Она на мгновение замешкалась, а затем ярко улыбнулась Нефис и подняла большой палец вверх. «Принцесса, я одобряю. Красивый, хорошо готовит и отлично работает руками». Последняя часть была произнесена с ударением и сопровождалась подмигиванием. Нефис в замешательстве наклонила голову. «Ну, да. Поэтому я и обратилась к нему». Эффи снова поперхнулась вином. Санни тем временем на мгновение закрыл глаза. Он знал, что Нефис не поняла двойного смысла в словах Эффи и имела в виду его мастерство как чародея. Однако неужели она забыла, что они до сих пор не поделились с охотницей подробностями о заказе меча? Он отпустил ее руку, боясь, что его ладони вспотеют. Заказ воспоминания. Вот что она имела в виду. Нефис странно посмотрела на него. «Конечно. А что еще я могла иметь в виду?» Эффи помахала рукой в воздухе. «Конечно, конечно. Я тебе верю». И еще раз подмигнула. «Проклятие!» Эффи рассмеялась, а затем отпила вина и посмотрела на них. Ее глаза блестели от любопытства. «Значит, вот как вы двое впервые встретились?» Нефис кивнула. «Да». Но Санни, принуждаемый своим недостатком, в тот же момент ответил. «Нет». Нефис и Эффи удивленно уставились на него. Санни выдавил из себя улыбку. «Дерьмо». Глава 1699. Первые впечатления. Нефис и Эффи удивленно смотрели на него. Сохраняя улыбку, Санни мысленно выругался. С годами он привык к своему недостатку, и теперь он редко попадал в неприятности. Поэтому он немного расслабился, позволяя себе больше свободы в разговорах. К тому же истинная причина, по которой недостаток был так опасен, его истинное имя, теперь отсутствовало. Но все еще оставались вещи, которые он не должен был говорить. «Дерьмо». Санни на мгновение замолчал, а затем спокойно произнес. «Леди Нефис, возможно, не помнит, но мы действительно встречались раньше. Было бы крайне неудобно, если бы она спросила, когда или где, поэтому, прежде чем Нефис или Эффи успели это сделать, он по собственной воле добавил, мы встречались в Антарктиде, ближе к концу кампании. Оба утверждения были правдивы, и, поскольку он произнес их без всякого побуждения, не было вопроса, который потребовал бы более точного объяснения. Конечно, эти утверждения не были связаны друг с другом, и, хотя каждое из них было фактическим, вместе они создавали ложное впечатление. Санни впервые встретил Нефис в Антарктиде. Она подняла бровь. «Неужели, думаю, я бы запомнила кого-то така?» Она замолчала, не закончив фразу, а затем ровно добавила. «Запомнила кого-то, так сказать». «Ха!» Ее формулировка была немного странной. Санни притворился смущенным. А это было в тот день, когда король мечей защищал осадную столицу. Это могло быть не очень памятным для леди Нефис, учитывая все остальное, что происходило. К тому же я был покрыт грязью с ног до головы, так что любой бы с трудом меня узнал. Она несколько мгновений смотрела на него, а потом неожиданно спросила, «А встреча со мной была для вас запоминающейся?» Санни на мгновение застыл. «Что это за вопрос?» «Та их встреча, да, она была весьма запоминающейся. Она впечаталась в его память, как клеймо, и продолжала гноиться даже спустя столько лет. Ведь именно тогда он узнал о том, что его существование было стерто из сердец всех, кто его знал. Их настоящая первая встреча также была свежа в его памяти. Тогда, на мосту перед Академией его привлекло то, какое отрешенное и отстраненное от мира выглядела юная Нефис, спокойно стоявшая в наушниках. А еще он почувствовал едва уловимое родство с ней, потому что она была единственной спящей, одетой в стандартный полицейский спортивный костюм, как и он. Санни улыбнулся. «Для меня это было незабываемо». Нефис на мгновение задержала на нем взгляд, а затем отвела глаза. Уголок ее рта слегка изогнулся вверх. Однако через секунду их прервал взволнованный визг Эффи. «Я не могу. Вы оба слишком милые». Она рассмеялась, а затем налила себе еще вина и с яростью набросилась на тарелку с закусками. Когда она жевала, ее взгляд упал на доски палубы. Эффи ненадолго задержалась, а потом с любопытством спросила. «Кстати, мастер Санлес, кажется, у вас сегодня нет тени». Он проследил за ее взглядом и заметил, что тень Нев была одна, очерченная черным на досках пола. Мрачная тень в данный момент выполняла роль аватара, управляясь Санни для помощи Айка. Санни бесстрастно пожал плечами. «О, кажется, я ее потерял». Прогулка с Нефис или поездка на пароме не представляли особой проблемы, но когда они доберутся до замка, он предпочел бы сохранить странную природу своей тени в тайне. Что делать? Санни на мгновение замешкался, а затем, используя управление тенью, призвал одну из диких теней, населявших паром. После того, как она скользнула по палубе и приклеилась к его ногам, в благоговейном трепете от перспективы притвориться тенью самого повелителя, он придал ей форму, напоминающую очертания его тела, и кивнул. «Так лучше», — Эффи пару раз моргнула. «Отличный трюк. Так значит, вы тоже были в Антарктиде? Не думаю, что у меня был шанс спросить. Вы были одним из наших армейских ворчунов?» Санни вздохнул. «Полагаю, что так, но ничего впечатляющего определенно не то, чем стоит хвастаться. До того, как я попал в кошмар, у меня была удобная должность в армейском командовании. Когда я вернулся, мне ничего не оставалось, кроме как сесть на корабль и сбежать». Санни не стал упоминать, что был членом первой регулярной роты и специального разведывательного отряда, а затем получил должность специального правительственного посланника для клана Валор, формально приписанного к армейскому командованию. Он хотел, чтобы все верили, будто он был простым офисным работником в огромной военной машине. Это гораздо больше подходило его безобидной персоне, чем слава орденоносного офицера, сражавшегося на самых смертоносных полях антарктической кампании. Эффи осторожно покачала головой. Фронт, армейское командование — все одинаково. Каждый внес свою лепту. Любой, кто выжил в том аду, заслуживает моего уважения. Затем она усмехнулась. Мы, товарищи, как насчет военной скидки в следующий раз, когда я приду поесть в блестящий эмпориум? Один солдат другому: погодите-ка, а как насчет семейной скидки? Мы с принцессой практически сестры. Правда, Неф? Она выжидающе посмотрела на Нефис. Нефис пару мгновений молчала, а затем идеально ровным тоном ответила. Я ее не знаю. Эффи уставилась на нее так, будто ее предали. Затем она громко прошептала. Ну же, Неф, помоги сестренке. Поскорее выходи за этого парня, чтобы я могла сэкономить немного денег. Глаз Неф слегка дернулся. Паром плыл по озеру, медленно приближаясь к замку. Беседа текла естественно, и Эффи успокоилась со своими подразниваниями частично после того, как насытилась. Санни не должен был много знать о внутреннем устройстве бастиона, поэтому он в основном молчал, позволяя двум женщинам наверстать упущенное после долгой разлуки. Эффи, откинувшись назад, с тоской смотрела на воду. «В любом случае, у меня не так много времени, чтобы тратить его впустую. Как только мы доберемся до замка, я соберу людей и верну их в Оск. В западном квадранте снова проблемы. Боюсь, что на этот раз я уйду надолго». Нефис нахмурилась, на ее лице был написан намек на беспокойство. «Насколько все плохо?» Эффи усмехнулась. «Плохо настолько, что они отправляют Иджет. Это должно сказать тебе все, что нужно знать. А мне очень жаль, мастер Санлес. Звериная ферма покинет бастион на несколько недель, а может и на пару месяцев. Вам придется искать нового поставщика». Он покачал головой. «Все в порядке. Не беспокойтесь об этом. У него были и другие способы получения ингредиентов, пусть и не таких свежих и вкусных, как те, что выращивал муж Эффи. В блестящем эмпориуме пришлось бы также сократить количество блюд, поскольку он будет занят Нефисой созданием воспоминания». Эффи улыбнулась и взглянула на Нефис. «А что насчет тебя? Куда ты отправляешься дальше? Я не верю, что эти ублю...» Она взглянула на Санни и поправила себя. «Что эти мудрые старейшины Валора позволят тебе долго отдыхать?» Нефис на мгновение замешкалась, а затем спокойным тоном ответила. «Полагаю, обратно в Божью могилу». Охотница вдруг стала взволнованной. «О, точно, ты, должно быть, встречала его. Тот таинственный святой, повелитель теней, какой он?» Санни внезапно навострил уши. «Глава 1700. Его злейший враг. Сплетничают обо мне, да, как интересно». Притворившись, что ничего не замечает, Санни посмотрел на Нефиса и Эффи с мастерски разыгранным замешательством. Нефис бросила на него короткий взгляд, а затем пожала плечами. «Повелитель теней именно такой, как говорят слухи. Невероятно сильный, более чем немного зловещий и весьма эксцентричный». Эффи усмехнулась. «Ну, любой, кто выбирает жизнь в зоне смерти, должен быть сумасшедшим. Но чтобы ты назвала его невероятно сильным, принцесса, я просто теряюсь в догадках. Неужели на свете есть такое чудовище?» Санни моргнул. «Эй, что она имела в виду, говоря об эксцентричности. Он был образцом идеального психического здоровья. Ну, может, и нет. Тем не менее, Санни было немного обидно. Нефис, тем временем, слабо улыбнулась. В то же время он совсем не такой, как говорят слухи. Он удивительно тактичен, несмотря на свою тираническую силу, добр, несмотря на желание казаться зловещим, и очень проницателен, несмотря на свою эксцентричность. Эффи моргнула, затем бросила короткий взгляд на Санни со странным выражением лица. «Принцесса М, почему ты так улыбаешься? Перед своим в общем, неважно». Нефис подняла бровь. «О, разве я улыбалась? Я не хотела». Санни сделал глоток вина. «Нет, нет, улыбайся больше». Зачем Эффи испортила ему парад? Какая невыносимая женщина. А невыносимая женщина, о которой шла речь, тем временем ухмыльнулась. Это прекрасно и все такое. Но как он выглядит? Он красивый, готова поспорить, что даже если он и красив, то не настолько, как мастер Санлес. Санни вскинул бровь. Нефис снова пожала плечами, по-видимому, не заинтересованная в этой теме. Не знаю. Повелитель теней никогда не показывает своего лица. На нем всегда либо маска, либо закрытый шлем. В общем, в большинстве случаев даже нельзя сказать, есть ли под этими доспехами человеческое тело. Эффи почему-то выглядела взволнованной. Правда? Проклятье, какая жалость. Наверное, он ужасно изуродован. Или просто от природы уродлив. Не то чтобы в этом было что-то плохое. Стоп, а что, если он лысый? Или у него нет зубов? Ты сказала, что он никогда не снимает доспехи. Тогда от него, должно быть, действительно воняет. Боги, что за неряха? Вот мастер Санлес точно лучше. Он очень приятно пахнет. Просто восхитительно, я права, мастер Санлес. Санни молча смотрел на нее. Почему она втягивает меня в это? Нет, стоп, что? Черт возьми, она имеет в виду, говоря лысый. Я не лысый. Но, прикинувшись невеждой, он не мог защитить свою честь, честь третьего аватара. Как бы сильно он этого не хотел. Скрывая свое разочарование, Санни слабо произнес. Наверное, я никогда не обращал внимания на то, как от меня пахнет. К его удивлению, Нефис неожиданно встала на защиту теневого святого. «Нет, ты ошибаешься. Повелитель теней, он не обезображен и не уродлив. Он кажется очень выдающимся человеком, во всех отношениях». Санни неосознанно кивнул. «Скажи ей, Неф». Но затем он нахмурился. «Нет, но почему ты так защищаешь этого ублюдка? Я же здесь». Санни был в замешательстве. Повелитель теней был им, но Нефис этого не знала. Значит, она восхваляла какого-то случайного парня в присутствии своего предполагаемого романтического партнера. Это было неприемлемо. Но ведь их отношения были не настоящими. Они познакомились всего несколько дней назад, так что технически она знала повелителя теней дольше и лучше. Они даже сражались бок о бок против ужасающей проклятой мерзости. Это было так запутано. Что это за ситуация? Как он должен был реагировать? Пока Санни сомневался в правильности своего жизненного выбора, Эффи усмехнулась. Если он такой выдающийся человек, почему он прячет свое лицо за маской? Он что, восьмиклассник? Нефис нахмурилась. Может быть, это как-то связано с его недостатком. Возможно, ему нужно скрывать свою личность по какой-то важной причине. В любом случае, я знаю лишь то, что человек, чье мастерство фехтования столь прекрасно, не может быть уродливым. Эффи молча смотрела на нее, словно желая сказать: «Принцесса, пойми намек». Что за намек должна была понять Нефис, Санни не знал. Охотница глубоко вздохнула. «Ну, в любом случае, этот парень, похоже, многое скрывает. В отличие от мастера Санлесса, который как открытая книга, такому честному и искреннему человеку, как мастер Санлес, не нужно прятаться за маской, не говоря уже о том, что прятать такое лицо за маской было бы преступлением». Она, казалось, на мгновение отвлеклась, а затем рассмеялась. «В любом случае, похоже, мы скоро прибудем. Может, сменим тему?» Нефис пожала плечами, похоже, сбитая с толку всем этим разговором. «Ты же сама спросила». Эффи улыбнулась и виновато посмотрела на Санни. «Кстати, ты слышала новости о Доме Ночи?» Похоже, она действительно больше не хотела говорить о Повелителе Теней. Санни, который до этого был в восторге, теперь не знал, как к этому относиться. Было приятно слышать, как Нефис хвалит его, но в то же время это почему-то злило его. Что с ним сегодня происходит? Он на несколько мгновений отвлекся, одним ухом слушая Нефис и Эффи. Они завоевали еще одну цитадель. Эффи кивнула. Да, это уже седьмая за два года, что, в общем-то, весьма примечательно. В последнее время их руководство совершает одно чудо за другим. Полагаю, появление врат сна действительно разожгло в них огонь. Никогда прежде дом ночи не был столь активным, столь дерзким и столь успешным. Нефис вздохнула. Это все равно не поможет им удержать свои позиции. Без Верховного они находятся в слишком невыгодном положении. Не только в плане сырой силы, но и в плане значимости и численности населения, как обычного, так и пробужденного. Боюсь, что Дом Ночи обречен потерять свой статус. Это было правдой, но, хотя третий великий клан сейчас отставал от двух других на многие мили и не имел надежды наверстать упущенное, он все еще был жизненно важен. И из-за той роли, которую его корабли играли в мире бодрствования, и из-за того, что они могли нарушить баланс сил в предстоящей войне, союз с Домом Ночи вполне мог стать стержнем всего столкновения между двумя доменами. И даже не из-за их святых, а потому, что Сумеречное море граничило на юге как с доменом мечей, так и с доменом Сонг. Сонг и Валор стремились завоевать Божью могилу только потому, что Дом Ночи упорно сохранял нейтралитет. Если бы одному из великих кланов удалось переманить на свою сторону ночных странников, они смогли бы совершать стремительные атаки на вражескую территорию, минуя барьер зоны смерти, разделяющие их территории. Эффи помрачнела. По крайней мере, они пытаются и, судя по всему, Дом Ночи твердо намерен держаться подальше и от Валора, и от Сонг. Что ж, я могу понять, почему. Даже если они присоединятся к победившей стороне, у них не будет иного будущего, кроме как быть поглощенными и ассимилированными после того, как все кончится. Санни тихо вздохнул. Ему было интересно, как там, в Сумеречном море, поживает Наев дружелюбному ночному страннику, должно быть, приходилось нелегко, учитывая, как стремительно изменилась судьба его клана. Нефис тем временем бросила на Эффи настороженный взгляд, а затем жестом указала на Санни. «Вы, ребята, наконец-то вспомнили, что я не должен ничего знать о войне. Молодцы!»